приспособление самих незрячих к взаимодействию с окружающей средой с помощью сохранных органов чувств, но и усилия общества по приспособлению среды для деятельности слепых. Это обстоятельство обязывает все предприятия, учреждения и организации ВОС, всех работников социальной реабилитации слепых, постоянно проявлять заботу о создании таких условий, которые обеспечили бы слепым возможность самостоятельной деятельности. При этом нельзя забывать и о возможном отрицательном влиянии заботы общества на самостоятельность слепых. Всякая неразумная опека окружающих приводит к потере самостоятельности, к возникновению иждивенческих тенденций. К потере самостоятельности приводит жалость, навязывание излишней помощи членами семьи, которые, как правило, не верят в возможность реабилитации. Отрицательное влияние на слепого могут оказывать и незнакомые люди своим неумением помочь слепому, отношением к нему как к несмышленному ребенку. Слепой может привыкнуть передвигаться в пространстве только с помощью сопровождающих, ездить на работу и с работы на транспорте предприятия. Но такая забота не только лишает его независимости, но и приводит к ощущению им своей неполноценности. Иногда на территории предприятий для слепых по обе стороны тротуара устанавливают направляющие металлические поручни. Однако надо помнить, что дополнительные устройства и ориентиры, установленные сверх необходимости, окажут отрицательное влияние на уровень мобильности слепого. Что же можно принять за оптимальную модель искусственной среды, которая, с одной стороны, обеспечивала бы свободное самостоятельное передвижение слепых, а с другой стороны, не лишала бы их независимости и не вела к утрате навыков пространственной ориентации? Однозначный ответ на этот вопрос дать нельзя. Думается, что наиболее разумной мерой, обеспечивающей самостоятельное передвижение слепых, приспособление слепых путем обучения и тренировок, ориентироваться в той среде, в которой они живут постоянно. Трудоспособные слепые работают на предприятиях общества. Для улучшения условий пространственной ориентировки на участках предприятий можно провести некоторые мероприятия по их благоустройству. Свободное самостоятельное передвижение на территории предприятий обеспечивает тротуары с твердым покрытием, с четкими краями, резко отличающимися от грунта. Необходимо, чтобы все пешеходные дорожки шли параллельно зданиям и пересекались или поворачивали только под прямым углом, а в местах пересечения имели разный уровень. Свободное пространство над пешеходной дорожкой должно быть не менее 220 сантиметров. Стоянки автомашин, места погрузки и разгрузки на территории УПП следует делать в тех местах, которые слепым нет необходимости пересекать. В опасных местах устанавливают металлические ограждения, там, где нет никаких ориентиров, и по местным условиям невозможно построить тротуар, нужно поставить звуковой маяк. Обстановка на участке предприятия или учреждения, где трудятся слепые, не должна подчеркивать их физический недостаток. К вопросу устройства дополнительных средств ориентации слепых нужно относиться критически. Всякое дополнительное устройство должно быть действительно необходимым. При создании условий ориентировки в помещениях прежде всего необходимо позаботиться о правильной планировке производственных, культурно-бытовых и административных помещений. Неправильная планировка вызывает трудности в передвижении слепых. Коридоры и проходы между рядами оборудования нельзя делать слишком узкими, так как слепой может столкнуться со встречным. Их нельзя делать также и слишком широкими, иначе трудно выдерживать направление. Полы в коридорах должны отличаться от полов в других помещениях. Рельефные таблички на дверях нужно помещать на высоте 140-160 см от пола. В коридорах и проходах не должно быть никаких препятствий, мешающих свободному перемещению слепых. Во всех помещениях, где находятся слепые, не рекомендуется частая перестановка предметов. пространственные представления.